Парнишка, ты не молодой. Едва Иван Михайлович зашел к себе в кабинет, чтобы на вечернем досуге ознакомиться с новостями прошедшего дня, как зазвонил телефон, и в трубке Лапшин робея узнал голос Балашовой. Несвязно и беспокойно она спрашивала, куда делся Ханин, что у него случилось и почему он так неряшливо с ней разговаривал. Не понимая, о чем, собственно, идет речь, Лапшин ответил, что лично у Ханина ничего особенного не случилось, что он в больнице у одного их общего знакомого, и что будет там он, наверное, еще долго. — А кто этот знакомый? — тревожно спросила Балашова. — Анатолий Грибков. Может быть, я могу чем-либо помочь? Вряд ли. Они помолчали. Потом Балашова неожиданно предложила. Приезжайте ко мне, Иван Михайлович, чай пить. И он поехал. Поехал. Боясь того, что едет, поехал. Стесняя сам себя и ругая себя, на чем свет стоит, поехал. По дороге, выдумывая тему разговора и сердясь на того гармонического, все умеющего человека, о котором недавно читал в каком-то полутолстом журнале, гармонический и работал, посвистывая, и отдыхал, раздумывая, все давалось ему с легкостью, хотя и не без преодоления трудностей, и спортсменом он был недурным, и в музыке разбирался, и на диспуте о литературе говорил так, что все присяжные литераторы только ахали и переглядывались. А я однобокий. Словно курсивом из той же статьи подумал Лапшин и засвистал тихонько. Ты красив собой, карие очи, а я не сплю уж 12 ночей. Поднимаясь по лестнице, он никак не мог решить сказать Балашовой, что видел ее в роли Марии Стюарт, или лучше ничего не говорить. На площадке третьего этажа перед большим лопнувшим зеркалом он даже остановился, но так, ничего и не придумав с Марией Стюарт, зашагал дальше на пятый. Комната у Катерины Васильевны была узкая, длинная, вся какая-то неудобная для жилья, с диванчиком, тоже узким, и столом, мало того, что узким, но и неустойчивым, на какой-то странной кривой ноге в виде копыта. Были еще и кресла, о которых Балашова предупредила, что они ненадежные, и по стенам висело много разных фотографий, пожилые и помоложе мужчины в гриме с наклейками и ненатуральными улыбками делали рожи, изображая перед объективом разные сложные чувства, как то ужас, радость, любовный восторг, иронию, суровый гнев. На фотографиях были надписи на птичьем языке, например, Лапшин, не без удивления прочитал такую: «Нашей калибри от вечного ее старого индюка» и подпись с росчерком. Тут же висел портрет военного человека. — Это отец мой, я вам про него говорила, он пограничник, — пояснила Балашова. Были портреты и самой Екатерины Васильевны, один в чепчике, а другой в платочке. Тут Балашова была изображена ударницей на стройке. Портрета в роли Стюарт Лапшин не заметил и сказал Екатерине Васильевне об этом. — А вы видели спектакль? — быстро спросила она. — Видел, — негромко ответил он. — Когда, раньше или недавно? — Недавно. Открывая коробку папирос, сказал он, — вот в пятницу. — Просто купили билеты, пришли? — А как же, — удивился Лапшин, — купил и пришел. — И так не понравилось, что вы даже ко мне и не взглянули? В ее голосе, наверное, почудилась Лапшину настоящая заинтересованность, и он поспешно ответил, что, наоборот, очень понравилось до чрезвычайности, а насчет заглянуть он не знал, что это разрешается. Балашова глядела на него с усмешкой. — А вы, однако, человек робкий, — заметила она. — Бывает, робею. Спокойно согласился он, все еще оглядывая комнату. Лампа слабо горела, прикрытая шелковой пестрой материей. На подоконнике свистел паром электрический чайник, чашки были щербатые. И Иван Михайлович подумал, что у Балашовой какое-то сиротское житье. — Вроде как у меня, — мысленно сравнил он. Выкинуть бы всю эту рухлядь отсюда, — рассуждал Иван Михайлович, щуря уставшие за день глаза, — поставить коечку нормальную с сеткой, стола о четырех ногах, табуретки покрепче, и рыло, конечно, убрать со стен. Индюка этого в первую очередь смотрит больно нахально. Чай, а не пережитки? И от Лапшина требовала, чтобы он рассказывал о Ханине подробно. Вслух копаться в душе Давида Львовича Лапшину было неловко, о ханинской попытке застрелиться он, естественно, не сказал ничего. И по смутному чувству целомудрия, свойственному людям, видевшим не раз смерть в глаза, не рассказал и о том, как Толя Грибков заслонил собой Ханина в перестрелке, и как Ханин теперь задним числом понял, чего не мог ему Лапшин доказать и объяснить словами. По всем этим причинам рассказ у Ивана Михайловича получился куцый, невнятный и маловразумительный. — Что-то я почти ничего не поняла, — сказала Екатерина Васильевна и задумалась. Погодя сказала, — Давид человек добрый, одаренный, но, знаете, Иван Михайлович, вялый. Ох, какая это беда в людях, вялость! Я бы за эту черту человеческой натуры карала, как за уголовное преступление. Лапшин усмехнулся. — Ого! Не сильно! Только обязательно карала бы. Я бы еще одну статью ввела в ваш кодекс. Карала бы за назначение дураков на ответственную работу. Но не самих дураков, а тех, кто их назначает. И за вялость. Румянец заиграл на высоких скулах Балашовой. Круглые коричневые глаза весело заблестели. Смешно и точно, как тогда про провинившуюся курицу. Она рассказала про недавно назначенного к ним директора театра, который на просьбу Захарова дать возможность ему поставить Федора Иоанновича, Алексея Толстого, деловито ответил. — Федор Иванович, а это про что же? — Он дурак, понимаете? — держа чашку возле рта, говорила Балашова. — Советская власть не первый год. Кричать о том, что мы в гимназиях не обучены, больше никто из нашего, по крайней мере, поколения не имеет права. Есть у нас и дома культуры, и великолепные, причем совершенно бесплатные библиотеки. И все возможности заниматься самообразованием. Только тупая и самодовольная глупость может позволить себе не знать азы, находясь на руководящей идеологической работе. Ему 32 года, директору, а он только и умеет, что кичиться своим рабочим происхождением. Недавно, между прочим, у нас была зрительская конференция в театре. Вот наш директор и стал сражаться с одним зрителем, совершенно, кстати, профессорской внешности. Внушал этому самому зрителю, что в нем мертвый тянет живого, как во всей интеллигенции. Тот вдруг и огрызнулся, показал зубки. Токарь он какого-то наивысшего разряда, абсолютно образованный, истинно интеллигентный человек, с широким кругозором, с великолепным юмором, подавацию буквально говорил. Мы, говорит, класс, а не люмпины. И если моему поколению в гимназиях действительно, по ряду объективных причин, как-то бои за революцию и все такое прочее, обучиться не удалось, то с вас мы сурово спросим, потому что вот этими руками, товарищ директор театра, мы вам все возможности завоевали для нормальной учебы и для того, чтобы вы были не всезнайками, а знающими товарищами. — Так, и чем же все кончилось? — спросил Лапшин. — А ничем, — сердито ответила Балашова. — Лихорадит театр. Тянется глупая и утомительная склока. К директору можно войти. Только, доложившись через секретаршу, уныло все до слез. — Так почему же вам вашего директора не снять? — удивленно осведомился Лапшин. — У нас же советская власть. Соберитесь. Попросите, чтобы вас кто-нибудь принял из секретарей городского комитета. Вас примут. Не могут не принять. Вас же артистов очень уважают. И все по правде расскажите. Дескать, малый он неплохой, но только дурак. Вот как мне вы все говорили, так и там расскажите. Все, можно выразиться, единым фронтом и... Да нет у нас единого фронта, — грустно перебила Екатерина Васильевна. Это как же так? А так, что некоторые с ним в хороших отношениях и не рискнут. Ну, тогда я не знаю, — сказал Лапшин, — тогда вот то-то и оно-то. И, раздражаясь все больше и больше на свой театр и на своих товарищей по работе, Балашова стала быстро и неловко объяснять всю сложность театрального быта, маленькие тамошние страстишки, борьбу интересов. А Лапшин строго смотрел на Катерину Васильевну и думал о том, что эту совершенно неизвестную ему женщину с тревожным и неспокойным взглядом коричневых глаз он бы и сейчас, сию минуту мог увести к себе, напоить не теплыми помоями из полуостывшего чайника, а горячим, золотистым, душистым чаем, уложить в постель, укрыть и сказать слова, которые никогда еще в жизни не говорил никому. Спи, жена, успокойся, перестань дрожать и ладошки стискивать и волноваться, отоспись. Утром изжарю я тебе яичню с салом, еще поспишь, я уйду на работу и буду помнить, что в глупой комнате моей ждет меня жена. Я тебе звонить буду раз или два в день, как делают это мои товарищи, и говорить буду служебным, сухим, деловым голосом, как все они говорят. Это я как там, у меня нормально, нет, задерживаюсь, а это поставь в духовку, сам отыщу, с пламенным. Сердце его билось, лицо горело. И на рожу старого индюка он больше не поглядывал, мало ли что у кого было. Спи, жена, вот что казалось ему главным в эти мгновения слабости и одиночества, ужасающего одиночества, вдвоем с женщиной, которая не любит и никогда не полюбит его. Да разве я ее люблю? Пугаясь того, что творилось с ним, спрашивал он себя и вспоминал, что никогда, не думая о Балашовой словами или фразами, он все-таки все это время как бы не расставался с ней. Не отпускал ее от себя, не позволял ей бросить его навсегда, хотя, разумеется, ей в голову никогда не могло прийти, что он ей нужен. И что то особое состояние энергичной напряженности, духовной бодрости и свежести связано с тем, что он ее полюбил, не понимая сам того, что с ним случилось. Какой-то большой кусок из того, что она говорила, проскользнул мимо него, потому что он в своем особом состоянии не мог сосредоточиться на смысле ее рассуждения о театре и о людях в театре, а мог только слушать ее голос и смотреть, как она все перебирает пальцами и поправляет цветастую тряпочку, которой была полуприкрыта лампа. Голос у нее был глубокий, чуть сипотцой. Люди, наделенные таким голосом, хорошо поют дома, вернее, напевают. И еще раз Лапшину представился его дом, чтобы она там напевала спокойная и незамученная, не такая, как теперь в этих стенах среди развешанных нечеловеческих рож. Наш постановщик совсем о другом рассказывал Катерина Васильевна. Вы знаете, Иван Михайлович, он просто из ума выжил. Вчера на мою просьбу объяснить мне подтекст сцены на плотине вдруг заявляет: «Советский человек, — говорит, — без подтекста. У него что на уме, то и на языке. Он рубит в лоб, а вы играете именно советского человека, а не распадающегося инвалида». Лапшин не понял и кивнул головой. «Вы с ним согласны?» Смешно показав на Лапшина пальцем, спросила Балашова. «Вы? А Бог его знает». — улыбнулся Иван Михайлович. — Я и слово такое подтекст никогда не слыхивал. Она молча поглядела на него и спросила, о чем он все время думает. Иван Михайлович немножечко смутился и, не ответив на вопрос, опять вспомнил Марию Стюарт и сказал, что замечательно в этой трагедии играл тот самый артист, который обозвал его чиновником и фаготом. Удивительный талант. Оживилась и обрадовалась Балашова. — Мы все на него любуемся. — Это такое счастье любоваться! — воскликнула она. — Я всегда это действие на репетициях в зале сижу. Меня ж на сцене нет, помните? Поставив чашку на стул, вовсе не изображая лицом Роберта Дидли, графа Лейстера, она только чуть-чуть прищурилась и притушила блеск своих глаз, и голос не изменила. Но Лапшин мгновенно увидел того самого Лейстера, которого помнил в спектакле, и даже про себя удивленно ахнул, услышав в голосе Балашовой ту холодную медоточивость и гордую силу, которая заставляла предполагать, что именно в данный момент Лейстер искренен. Балашова же между тем спрашивала: А кто мне, сэр, поручится за вас? Не обижайтесь на мои сомнения. Судите сами, в двух вас вижу лицах здесь, при дворе. Одно из них, конечно, личина, так которая из двух? Помолчала и осведомилась. Грандиозно, а? Здорово, согласился Лапшин. А у меня средний, просто сказала она. Никогда мне не сыграть это по-настоящему. Отчего, Иван Михайлович? Только не говорите мне, что все хорошо. Я отлично знаю, уж я-то знаю, что хорошо, что плохо, что средний. У меня средний. Глаза ее лукаво блеснули, и она добавила. Средний-то средний, но из наших лучше никому не сыграть. А вообще средние тоже имеют право на существование, верно, Иван Михайлович? Ведь нужно же, чтобы были средние артисты тоже. Что вы молчите? Что вы все время молчите? Ведь бывают же средние геологи, врачи, инженеры, летчики, агрономы, сыщики, — подсказал он, улыбаясь. — Сыщики, — повторила Екатерина Васильевна и удивилась. — Куда вы? Он поднялся. — Для первого раза вполне достаточно, — сказал Иван Михайлович. — А насчет среднего не согласен с вами. — Вы очень хорошо играете. — Замечательно. Это я по совести, поверьте. Она глядела на него снизу вверх, пристально и серьезно. — Может быть, потом лучше пойдет, — произнесла Екатерина Васильевна. — Кто-то из умных написал, что сначала нужно самому поверить в себя. Тогда и другие поверят. Мне бы в себя поверить. И протянула ему руку, ту руку, которую он столько раз рассматривал, с короткими ногтями, широконькую, некрепкую. Он пожал ее и спустился по лестнице на мороз. Все в нем ломило и болело от усталости, и не от дня, а только от этих последних двух часов. Еще от того, что больше он не в силах был сопротивляться тому чувству, которое так тщательно прятал сам от себя. Теперь он не может больше не видеть ее, и начнется такая ерунда, что хоть караул кричит. Домой он не пошел, а поехал в больницу к Толе Грибкову. Ханин с каким-то тощим в больничном застиранном халате парнем сидели вдвоем на подоконнике, курили в приоткрытую форточку. В парне Лапшин неожиданно для себя узнал Жмакина, удивился и рассердился. — Ты здесь зачем? — спросил он густым шепотом. — А что? — И это мне не разрешается, — с ударением на это осведомился Жмакин. Лапшин немного смутился. — Тебе лежать надо. — Вам обо мне больно много беспокойства, — опять огрызнулся Жмакин. — Да уж, с тобою у меня действительно хлопот предостаточно, — ответил Лапшин и заглянул в палату. Там, в кресле, возле сына, дремала Толина мама. Грибков смотрел на Лапшина молча, широко распахнутыми, но мутными глазами, видимо, не узнавая. Было совсем тихо. И Лапшин вдруг понял, что это за отдельная палата. Она была последней в коридоре, самой последней, возле двери на черную лестницу. Не первый раз в своей жизни Лапшину доводилось бывать в таких отдельных палатах. — Антропов здесь? — спросил он у Ханина. — В ординаторской. — безразлично ответил Ханин и отвернулся к темному, холодному окну. Жмакин тоже смотрел в темные стекла, точно видел там что-то. — Ну? — спросил Лапшин, боком протискивая свое грузное тело в узкую дверь ординаторской Антропова. — Не получше ему, как считаешь, Александр Петрович? — Нет. Широкое, скуластое лицо Антропова было измучено. Глаза смотрели сурово. Свою докторскую белую шапочку он мял большими руками. Помолчали. — Ты что, эдакий пришибленный? — спросил, наконец, Лапшин. — Устал здорово? — Ничего я не устал. Высоким. Не своим голосом ответил Антропов. — А, впрочем, если и устал, так что? Нельзя мне и устать. Непрестанно еще по телефону звонят, понукают, свои мнения мне докладывают. Я, Антропов, на эти звонки начальственные, как, по-вашему, должен отвечать? Товарищ Анатолий Грибков будет жить так, да? Наша лучшая в мире хирургия тому порукой. Да чего ты на меня напустился? Растерянно спросил Лапшин. Я-то тут при чем? А при том, что нечего мне кровь свою предлагать. Как будто мы здесь без ваших советов и предложений баклуши бьем. А, черт, разве в этом суть? Если не мы, никто в мире нигде не умеет с этим бороться. Консилиумы собираем, академиков везем. Зачем? Это что, Шрек? В сущности ничего, Шрек. Он Шрек, я Крастелев. Больше ничего. Да не понимаю я, с тоской в голосе сказал Лапшин. Какой Шрек, какой Крастелев? Антропов ответил. Жил на свете такой врач, Чехов Антон Павлович. Был он гениальным писателем, что известно всем. И, наверное, гениальным врачом, о чем догадываются лишь некоторые. В повести его «Попрыгунья» одна пошлая и вздорная бабенка велит послать за знаменитым Шреком, когда муж ее помирает. А не глупый Коростелев говорит: «В сущности ничего, Шрек». Удивительная у вас вера в Шреков. Любые Шреки, равно как и Крастелевы, сидят, поглядят друг на друга и разойдутся. Безнадежно. И нету такого лекарства, нету препарата, невозможна операция, наконец. Ничего нельзя сделать. Грибков живет уже за счет смерти, живет искусственно, и никому его не вытянуть. Непременно, ты думаешь, умрет. Непременно, я думаю, умрет. Бывают же ошибки. Да, бывают, но редко. Он молодой, крепкий, совсем даже мальчик. В голосе Лапшина звучали искательные, просящие нотки. Здоровый, а? Невозможно просто, невозможно было представить себе Толю Грибкова мертвым, и Лапшин просил Антропова помочь ему поверить, что Толя выживет. Но Антропов молча развернул газету и сделал вид, что читает. Дважды звонил телефон, и дважды он отвечал холодно. Да, без изменений, не лучше, да, крайне тяжелое. Потом ушел, вернулся с другим врачом и спросил у Лапшина: «Вы собираетесь домой?» «Конечно». Когда они выходили, Антропова вызвали наверх, и Лапшин один долго ждал в вестибюле. Здесь было холодно, голо. Казалось, что дуют сквозняки. Нянечка-гардеробщица дремала за полированным барьером. Там в полумраке, словно три привидения, виднелись три белых халата на распялках. Блестели намытые кафельные полы. Громко со скрежетом отбивал время маятник огромных старинных часов, а стрелок не было вовсе, их отломал кто-то и стучал маятник бессмысленно. Удивительно, глупо, — подумал Лапшин, — неужели стрелки поставить трудно? И сказал об этом вернувшемуся Антропову. Тот удивился, потом махнул рукой. Все к этому привыкли, никто внимания не обращает. И главный ваш, главный тем более, вы бы сказали ему, — посоветовал Лапшин, — такие вещи. Непременно нужно говорить, потому что, в конце концов, из этого черт знает что получается. Что ж именно вы называете черт знает что? — тоже, раздражаясь, осведомился Антропов. Все, если к таким часам можно привыкнуть, то и к тому, что уход за больным плохой, тоже можно привыкнуть, и за это надо наказывать. Он сдержался, чувствуя, что теряет самообладание. Антропов смотрел на него боком, ожидая продолжения фразы. Но Лапшин не договорил и подумал, что правильно не договорил. Потом, садясь в машину, извинился. — Ты прости, Александр Петрович, тяжелый у меня день выдался сегодня. И дружеским жестом дотронулся до плеча Антропова. Тот вздохнул и пожаловался, что сам замечает за собой какие-то дурацкие вспышки раздражительности. Раньше ничего подобного не было. Наверное, это наступает старость или жизнь вообще не задалась. — Насчет Лизаветы, что ли? — спросил Лапшин. — Похоже. — Все в том же состоянии. — Хуже. — А почему? Вот влюбись, Иван Михайлович, в девочку, которая на 20 лет тебя младше, тогда и узнаешь, почему. Они всегда так разговаривали, то на ты, то на вы. На вы, когда спорили, а на ты, когда соглашались. Да неужели на 20? А что, много? Ничего особенного. И Антропов с горячностью стал называть Лапшину романы, повести и пьесы, в которых описывались такие истории, а Лапшин не слушал и думал о том, что когда очень дурно на сердце, нужно непременно заставлять себя говорить о другом, нежели то, из-за чего так скверно на душе. Непременно так, иначе вовсе пропадешь. И поэтому он поддержал Антропова и согласился с ним, что дело, разумеется, не в возрасте, хотя... И возраст, конечно, да, играет роль. При слове «роль» ему вспомнилась Катерина Васильевна. Он покривился, но с живостью в голосе спросил. — А вообще-то вы встречаетесь, когда, например, в последний раз виделись? Давно? — Недавно. — В музыкальной комедии. — Лимонад, значит, в антракте пили. А еще где? — До этого я у нее дома был на вечерушке в складчину. — Студенты? — Студенты. Потом... Родственники некоторые, Лиля с мужем. Это какая же Лиля? Она из мира искусств. Точно не знаю, но участвует в кино. Ассистент, вот какая у нее должность. Это вроде как у тебя на операции, который наркоз дает или инструменты считает. Она так примерно и объясняла. Режиссер у них народ рассеянный, а у нее обязанность за всем следить и давать указания. — Ну, хорошо, черт с ней, с Лилией отвлеклись. Значит так, Лиля была с мужем. — Это все народишко молодое, а посолиднее. Еще дядя Володя был, ему 30. — Значит, ты вполне за дедушку походил? — За дедушку, — хмуро произнес Антропов. — Я еще, понимаешь, Иван Михайлович надувался там, изображал. Они, конечно, из вежливости меня выигры вовлекли. А я не увлекался. Круглым дураком себя показал. А если б ты вовлекался? Помнишь, на каток пошел, и что вышло? Упал. Упал, — подтвердил Александр Петрович. И здорово шмякнулся. Предполагал, говоря по чести, вести себя самого в свое собственное хирургическое отделение. Смешно, думаешь? А я о другом хотел сказать. Вот, например, живем мы в одной квартире и знаем друг друга неплохо, много лет почти что с молодости. И все-таки, какие мы такие, в подлинности нам неизвестно. Это в каком же смысле? А в таком, что когда люди знают друг друга по совместным чаепитиям или даже водочку пьют под выходной день, то чужие они еще люди. А когда на деле друг друга знают, тут все иначе. Вот, например, зашумел ты на меня сегодня в ординаторской в своей. И увидел я тебя, Александр Петрович, доктором. Я врач, а не доктор, — огрызнулся Антропов. Для меня, может, и профессор. А по бумагам фельдшер. Спокойно сказал Лапшин. Я к тому, что разделяет тебя с Лизаветой не возраст, а музкомедия. Это как же? А так же. Вот небось... Набрился, плешь волосенками прикрыл, галстук 2 раза перевязывал, брючишки отпарил. Было? — Было, — со смешком ответил Антропов. — Еще даже шляпу напялил, которую никогда не ношу, и на бок ее всадил, эту самую шляпу. А Лизавета заметила и высказалась в том смысле, что если человек носит шляпу, то носит ее всегда, а не только в театр, видишь. — Значит, это правильно. Насчет музкомедии. Так что ж делать? Смешно предлагать ей жениться, если она просто меня считает симпатичным дядюшкой. Они вышли из машины и не заметили, как оба оказались в коридоре. Лапшин повернул выключатель, оба они закурили, а Антропов смотрел на Лапшина так, словно тот сейчас ему все окончательно объяснит и всему научит. И Лапшин действительно сказал все, что думал, но так... что Александр Петрович почти ничего не понял. «В человека она в тебя вряд ли влюбится», — сильно затянувшись, произнес Лапшин. «Суди сам. Парнишка ты не молодой, хотя, конечно, и не старый. Волейбол играешь с натугой и слишком, знаешь ли, старательно. Ну, на рестораны, разные там такси, денег у тебя не густо. В Эрмитаж ты с ней ходил и сам мне рассказывал, что очень тебе там было скучновато. Еще были вы в музее почты, телеграфов, так что ли? Антропов кивнул. Устроил я тебе так посещение музея уголовного розыска. У нас она чуть не заплакала и просилась на воздух. Было это? Было. Поднимались вы на вышку Исаакиевского собора, ездили дважды в Петергоф и в детское село, что твой бюджет слегка подкосило. Да ну вас, Иван Михайлович, с досадой сказал Антропов, словно на допросе, а ты на допросах не бывал. И помалкивай. Теперь дальше. Водил ты ее туда, где чучело крокодилов и мамонтов, что ли, был недавно на катке и упал. И был ты везде не ты, не доктор Антропов Александр Петрович, а Ферт, пожилой Ферт в шляпе. Лизавета ж девушка умная и не может это не замечать. Ты будь собой, самим собой. Это как же? Не знаю, Александр Петрович. Разберись. Одно только мне понятно. Через музей, почты и телеграфов ты в женихи не пробьешься. Пойдем, что ли, поспим? Здесь под лампочкой они попрощались. Антропов по обыкновению уронил ногой неловко прислоненную к стене кроватку соседского мальчика Димки. А Лапшин, ложась, подумал, что советовать он умеет. А вот как самому жить дальше, не знает. И спросить совета ни у кого никогда не решится. Полежав минут 20 неподвижно, он заметил, что Акошкин еще не вернулся. Позвонил на работу, выяснил, что Вася отбыл, только что и назвал телефонистке номер больницы. Коммутатор не отвечал. Наконец его соединили со второй хирургией. — Как там Грибков? — спросил он жестким командирским голосом. — Как состояние? — Состояние тяжелое, — ответили ему. — Вы слушаете? — Крайне тяжелое. — Так. — сказал Лапшин и медленно положил трубку. — Музей, почт и телеграфов. Почему-то подумал он, музей. Лечь Иван Михайлович не смог, все ходил и ходил по комнате, шаркая старыми туфлями и дожидаясь Акошкина.